Я не просыпаюсь, силы покидают тело. Ледяная смерть в моем теле тибаин. Тут вокруг белые стены, я смотрю наверх. Я смотрю наверх, вижу облака. Я разлагаюсь, черный трак, уродливый клап. Отойди назад, черный снег.